тени Венериного холмика. Бородавки в долине в тени. Твои бородавки выглядят лучше. Он нарочито захлопнул рот. Она прижала Джудеку своей ладони к его щеке, впившись в скулу ногтями большого и указательного пальцев. Это было чудесно. На Рю де Ламбр шелковым платком разве не остановил он рвотную изморозь мертвецки пьяного и вдобавок вставшего на рога от перно фис литератора? Сколько же раз он открещивался от знакомства с Эрнанией? Несчастный Гамлет, потрясавший жиром на брюхе, вощивший фитилек в преддверии красного жилета. Вожделение к бусинкам. Ни при каких обстоятельствах он не пойдет на это предприятие. Ничто не сможет поколебать его решимости, застрявшей в черном песке. Однако оставим на время это струнное тутти и попросим, чтобы вы сказали нам честно, прикрыв глаза, как рультабиль, что вы думаете о нашем эротическом состенутино. Кремьё, не пускай слюни и ты, Курций, где-то у нас сохранилась записочка об Энтеросе. То есть мы, кажется, вспоминаем, что когда-то написали о нем поэму. Или же посвятили ему поэму, стибренную из магической оды похотливого мирского епископа. И если память не подведет нас, мы последуем правилам хорошего вкуса и втиснем куда-нибудь маленького ныряльщика в качестве эдакой контрапунктной компенсации. Но вы понимаете, уважая ваши пизанские позывы к литературным акцентам. Нет, взаправду, несмотря на фасолину черепа и тягу использовать все излишки красок, она, так он думал, была воплощением Мадонны Лукреции дель Феде. «Я не слишком бледная? Я красивая?» «Ну, конечно, бледная и красивая. Моя Бельбраут с зимней кожей, что как старый парус на ветру. Желобок между маленьким атлетичным или эстетичным кончиком птичьего носика и верхней губой был, уверяем вас, вечным источником восторга и изумления. Если только одиночество фильтра не было нарушено острым насморком. Для подушечки и ногтя его указательного пальца, трущего и трогающего и тыкающего в бороздку, так же, как на протяжении долгих лет он полировал свои очки или сносил трели и мелизмы и судорожные всхлипы и вздохи безвыходной музыки Шопена или Пичона или Шопенека или Шопенетта или кто там трогал ее до глубины души. По крайней мере, известно, что звали его Фред. Он только и делал, что умирал, пестуя свой больничный талант. Или же переходил сену, или пегниц, или тольку, или фульду, в зависимости от обстоятельств. При этом ни разу, ни в одном из вышеупомянутых случаев, ему не пришло в голову, что во всех упомянутых и схожих случаях, к сожалению, приходится отметить, что недостаток места обязывает нас исключить их описание из этой хроники. Он не только не отказывал себе, но и прямо потворствовал мерзейшим и подлейшим проявлениям своеобразной сублимации. Несчастная маленькая влажная верхняя губа, что затычкой тянулась к ноздрям в утиной или змеиной усмешке, немного, совсем немного, смягчалась красивой линией губы и чуть выступающим вперед твердым приопическим подбородком. По крайней мере, тут присутствовало восстановление сигнала и подтверждение обещания сентиментальной горячности, которую, впрочем, с готической силой выдавала и клинообразная голова этой рослой ветреницы. Иногда казалось, что ей нужно всего лишь сбросить палей, и папа Иоанн, поцелуй меня вмиг, вспомнит об орхидеях. Такой, по крайней мере, она представала в два послушнических дня. Примо, пригвожденная, иначе не скажешь, к своей лоджии сияющим гинекологом, секундо, заключенная термидором, в интересах собственных подмышек, в ванную комнату, горящая от стыда, да, и все же оплакивающая обреченные оливки. Что ж, мы должны сказать, пожалуйста, без обид, такое эго-терминальное, безукоризненное надувательство вызывает у нас тошноту, если что-то вообще способно вызвать у нас тошноту. Какой бы она ни была, но она была не такой. Думаем, можно сказать, что она выглядела как сова, попугай в пиете. то есть иногда выглядела.